Александр Михайловский, Юлия Маркова. В закоулках мироздания. Книга 21. Пятый подвиг Геракла. Читает Борис Павлюков. Часть 81. 895 день в мире Содома, 8 часов 55 минут. Заброшенный город в высоком лесу. Воздушное пространство, высота 5000 метров, ротный штурмоносец «Богатырь». Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Как меня не уговаривали Велизарий с Багратионом придержать коней на повороте, осмотреться и подтянуть резервы, я был неумолим. Данные орбитального сканирования в мире мизогенистов показывали, что к Шайнин-Сити со всех сторон спешат поезда, а в них в ужасе и тоске обливаются слезами несчастные юные девушки-магички, выращенные исключительно для того, чтобы их жизненная энергия напитала демона, а мясо накормило его сторожевых псов. Получив по сусалам в Лондоне, демон решил усиленно подкрепиться и в несколько раз превысил свою обычную долю некротики. Вместо 3000 девочек зарав, забив 7-8 раз больше. И вообще знакомая картина. Своего рода повторение пройденного материала. Так было в Тевтонии, где черные жрецы специально выращивали на корм Херу Тойфелю жертвенных овечек. Так же происходит и в мире Содома, где мясные остроухи превращаются для еды, но и некротикой, образующейся при их забое, как дополнительным источником энергии, содомитянские маги не брезгуют. А демон наверняка приходится Теру Тойфелю, ближайшей кровной родней, если так можно выразиться, о различных разновидностях нечистых. Да и в мире Содома явно не обошлось без подобного существа демонической породы. Я бы себе в жизни не простил, если бы не стал упреждать готовящееся злодеяние. Точнее, не так. До того момента, когда Небесный Отец отдал мне этот мир в ленное владение, я думал об этих девушках немного равнодушно и отвлеченно. Точно так же, как и о миллионах остроухих, продолжающих пребывать под гнетом содомитянских магов. Мол, когда-нибудь... В среднесрочной перспективе я их спасу, не этих конкретно, а других, которые подрастут им на смену, потому что я не знаю, когда у меня дойдут руки до задачи глубоко вторичной по сравнению с событиями в основном потоке. И вдруг в один момент все переменилось. Слова «ленное владение» сделали этих девушек и женщин мне роднее родных. Как смеет этот демон, как бы его там ни звали, жрать тех, кого Небесный Отец предал моей власти и поручил мне заботиться о них, холить или леть. Основной поток при этом отступил на задний план. В Чили у Велизария остается один резервный легион, после ликвидации американского третьего флота этого достаточно. А операция в Корее, что называется, терпит. Жили южные корейцы под властью своих генералов-диктаторов четверть века, поживут и еще немного. В самом ближайшем будущем, в срок от 4 дней до недели, мы перебазируем неумолимый из 41-го года в 76-й, с той же пропиской в Путском заливе, причем так, чтобы, обсираясь от страха, это видело все цивилизованное сообщество. После этого мы с товарищем Брежневым будем смотреть на реакцию и не спеша прикидывать, сколько еще отвесить в граммах. А тут у меня поле, которое требуется пахать немедленно. При этом хоть местная Россия заросла липкой мерзкой грязью, которую необходимо сдирать щеткой, щелоком и песочком, основное внимание мне все же следует уделить так называемому «царству света». И еще немного Европе. В связи с нехваткой времени на детальную разведку и планирование приходится действовать по любимому принципу любезного Бонни, то есть Наполеона Бонапарта, Главное — ввязаться в бой, а дальше будет видно. Главное — застать демона врасплох, чему поспособствует внезапно раскрывшийся портал и заклинание нейтрализации, которое у нашей магической пятерки уже наготово. Да, все наши здесь, включая колдуна, Линдси, Руби, старину Роберта и четырех политсоветников. За счет того, что лондонское время того мира плюс 4 часа ко времени 30-го царства, а вашингтонское минус час, нам даже удалось без особой спешки собраться и позавтракать. За штурвалом штурм-капитан Серегина Волконская. Она же открывает порталы. Раз, два, три. Поехали.